Глава 199. Рассказ о простом старце, вразумленном людьми, а не ангелами, которых он видел. Один из отцов рассказывал, был старец святой и чистый по жизни. Когда он совершал святую литургию, то видел ангелов, стоявших по правой и по левой стороне. Усвоив у еретиков чин службы и, будучи сам не сведущ в божественных догматах, он по простоте и незлонамеренно во время службы говорил не то, что должно, не сознавая свои ошибки. По промыслу Божию к нему пришел один брат, сведущий в догматах. Старцу пришлось при нем совершать литургию. И сказал ему брат, он был в сане диакона, «Отче, то, что ты сказал во время священного действия, не согласно с православной верой, но заимствовано у еретиков». Старец при виде ангелов, предстоящих священному действию, не обратил никакого внимания на слова брата. Но диакон не переставал утверждать, «Ошибаешься, старче, не принимает этого церковь». При этих укоризнах и обличениях, которым он подвергался от диакона, старец, увидав по обычаю ангелов, спросил их. «Вот что говорит мне диакон, правда ли это?» «Послушайся его, он правильно говорит», — сказали ему ангелы. «Почему же вы не сказали мне этого?» «Бог так устроил, чтобы люди были исправляемы людьми же», — отвечали ангелы. С тех пор старец исправился в службе и воздал благодарность Богу и брату.